Наплевав на собственную безопасность и пару раз едва не вылетев с дороги на поворотах, он добрался до высотки за вдвое меньшее время. Шахты лифта зияли черными провалами, так что Рыжий сходу бросился наверх по лестнице. Лев всегда уделял должное внимание своему телу. Помимо услуги от корпорации, с ее премиум-капсулой, заточенной на тонизирование и раскачку мышц, старался уделять время и обычным физическим нагрузкам, но даже так, наскоком осилить 25 этажей, не самая легкая задача. Добравшись до входной двери, Рыжий был готов выплюнуть словно горящие огнем легкие. Выдержал. Сделав пару глубоких и медленных вдохов, он попытался восстановить дыхание и успокоиться. Получилось не очень, но тратить время на подобную мелочь он попросту не стал. Достав связку ключа, Лев без проблем открыл первую дверь, попав в замкнутую коробку метр на метр. Зона контроля, снабженная камерами и парой примочек, о которой посторонним и тем более службам правопорядка никак нельзя было знать. На вид обычная внешняя дверь, на самом деле имела куда более серьезную начинку, и она не только сама захлопнулась за спиной Льва, но и привела в движение все три пары электронных замков, загерметизировав помещение. С этой секунды пошел внутренний отсчет: если слишком долго бездействовать, то включится механизм защиты против посторонних, которые могли попросту умыкнуть ключ. Защита второй двери была в разы серьезней, тем не менее Лев не церемонился с системой опознавания и достал мастер-ключ. Два оборота по часовой, половину против, после чего вытащить ключ на четверть и закончить движение. Возможно, Рыжий и был паранойком, но он предпочитал быть живым психом, повернутым на безопасности, нежели бесстрашным парнем с пулей в голове. По мере развития Теллуры, в ней крутились все большие деньги, грозящие вполне реальными проблемами. Угрозы в Вирте сыпались как из рога изобилия, и далеко не все из них были пустым трепом, хватало как отмороженных, желающих поговорить по понятиям и прибрать то, что плохо лежит, так и людей, предпочитавших более тонкие манипуляции. Едва дверь открылась, как на смену обманчивой тишине пришли крики и грохот бьющейся мебели. Последнее напугало Льва ничуть не меньше вопли сестры. Погром означал, что кто-то сумел пробраться в квартиру. Сорвав липовую нашивку с внутренней стороны куртки, Рыжий достал чистый пистолет и бросился в комнату, из которой доносились крики. Вот только влетев в спальню, он замер, не понимая, что происходит. Кроме Насти там никого не было, и именно эта хрупкая девушка крушила все на своем пути. Настя. Тогда, в оцепенении, он сумел лишь назвать имя сестры. Девушка, еще секунду назад бездумно громившая комнату, моментально отреагировала на появление брата. Со все тем же пустым взглядом, она без особого труда подняла одной рукой тумбочку и запустила в полет, будто та была сделана из пенопласта. Случившееся казалось настолько нереальным, что Лев едва не забыл увернуться, благо инстинкты успели сработать в последний момент, и мебель с грохотом приземлилась за его спиной. Это была длинная ночь. Поначалу Лев старался не мешать сестре, вспомнив древнюю и неизвестно от кого услышанную байку, что нельзя будить лунатиков. Погром в квартире его особо не волновал. Вот только спустя час, сестра разбила зеркало и неудачно распорола ногу, залив кровью пол. Трижды Лев пытался скрутить сестру, но каждый раз все заканчивалось одинаково, его отправляли в полет одним мощным броском. Причем в последний раз он угодил аккурат в окно, благо вместо обычного, там было бронестекло, выдержавшее удар. А вот с ребрами так не повезло, судя по пронзившей грудь боли, Лев в лучшем случае отделался парой трещин. Обливание водой также ничего не дало, девушка будто бы ничего не заметила. К счастью Рыжего, на мокром полу обезумевшая сестра не смогла дать должный отпор, и он все же сумел ее скрутить. Завывая и плача, она еще три часа провела в таком состоянии, сдирая руки от туго впившиеся в кожу провода, которые Лев пустил в ход вместо веревок. Попытка вызвать скорую ничего не дала, причем молчали как госучреждения, так и номер особого человека, оказывавшего услуги без лишних вопросов. Крайним средством было погружение в капсулу. Вот только как это сделать в состоянии сестры, Лев не понимал. Скорее всего, она покалечит себя еще до погружения. Истерика прекратилась с первыми лучами солнца. Девушка попросту замолчала и открыла глаза. Поначалу она просто смотрела ничего не понимающими глазами на брата. Что, почему? Сжавшись еще сильнее, она задрожала. «Отпусти, пожалуйста. Развязывать ту, кто едва не свернул тебе шею уже пару раз, не самая лучшая идея», но Лев сразу же освободил сестру. Едва получив свободу, Настя бросилась к нему на грудь. Лев слегка дернулся, грудь обожгло от боли, когда сестренка прижалась к нему. Стерпел он и когда младшая вцепилась в него с такой силой, что ногтями прорезала кожу и добралась до мяса. Почти час она провела в таком состоянии, тихо плача и бормоча себе под нос всякую бессмыслицу. Первая и единственная попытка отстранить сестренку закончилась новым приступом истерики, благо он прошел спустя пару минут. После, словно лишившись в одно мгновение всех эмоций и чувств, просто отпустила брата, отошла и села на кровать. «Настя, что произошло?» В ответ на такой вопрос, сестренка вздрогнула, подалась было ответить, но в итоге, не проронив ни слова, вновь отвернулась. «Насть, у нас есть только мы, не нужно этих тайн и недомолвок на пустом месте, что бы ни случилось, я всегда буду на твоей стороне». Это был сон, кошмар, девушка пыталась держать себя в руках, но предательски дрожащий голос выдавал ее страхи. Кошмар. После гибели родителей сестренку не раз мучили кошмары, но до такого никогда не доходило. «Ты не понимаешь, не цепляйся к названию», девушка замолчала, пытаясь подобрать нужные слова, после чего подскочила и вцепилась в руку брата, в то самое место, где еще остались следы от ее ногтей. «Тебе сейчас больно, боюсь, ты переоцениваешь свои силы», отшутился рыжий, не понимая, к чему ведет сестра. «Не ерничай, если тебя спросить, что ты чувствуешь, то ты ответишь, боль. А теперь представь, что человек сломал руку, он ведь тоже будет чувствовать боль, только иного порядка. То же самое и с кошмаром», едва проснувшийся нрав напористой и несдержанной сестры, тут же пропал. Едва она назвала слово «табу», меня словно выпотрошили изнутри, лишили желания жить, после чего стерли память, оставив ощущение отчаяния и безнадежности. Что бы там ни было, это лишь сон. Прижав к груди сестру, Лев начал гладить ее по голове. Лев, тогда в Теллуре, Алькор не угрожал, а предупреждал об этом, когда говорил, чтобы я не была одна, когда буду ложиться спать, с надеждой в голосе прошептала сестра. Он наверняка знает, что с этим делать. То, что сестренка нашла опору и надежду в абсолютно чужом человеке, болезненно кольнуло сердце Льва, но он смолчал. Успокоив Настю, он наконец-то смог добиться от нее внятного рассказа, правда не про кошмар, а о случившемся в Теллуре. Правда, те события иначе и не назовешь. 5 дней его сестра не могла покинуть капсулу, и это по реальному времени, по ту сторону прошло куда больше. Пусть девушка обходилась без подробностей, Лев понимал, что над его сестрой издевались и корпорация на все это смотрела сквозь пальцы. Вот только если до трансформы он не мог добраться, то решить вопрос с остальными был вполне в его силах. Да и о Валькаре не стоило забывать. Лев, это ведь все правда. Теллура не просто игра. Не смотря в глаза брату, тихо, едва ли не шепотом спросила девушка. Ты поверила словам того психа? Я верю тому, что сама вижу, покачала сестра головой, взглядом указав на погром в комнате, то, что здесь произошло, ненормально. Да я даже поднять не смогу половину того, чем, судя по всему, бросала через пол комнаты и этот кошмар. Он, Алькор, знал, что так будет. Мне нужно все проверить, а что еще мог сказать человек, всегда делавший ставку на рациональность и расчет, но для этого мне придется воспользоваться гостевой капсулой. Я с тобой. Видя, как резко побледнело лицо сестренки, Лев непроизвольно сжал кулаки. «Настя, ты и сама прекрасно понимаешь,